Друг мой, вера или доверие, вопреки очевидности и чему бы то ни было, идущему ему наперекор, будут признаком истинного ученичества. Вся видимость Майи со всею ее убедительностью будет идти против непоколебимости доверия к учителю. Майю надо сломить. Убедительность Майи на час, на какое-то время, за которым она изменяет свой лик, чтобы принять новые формы и снова закрыть действительность. Пронесший в сердце доверие к учителю до конца, встретит учителя после, несмотря на чудовищные громады и призрачные препятствия Майи, преграждающие дорогу к нему. Но доверие потерявшее, значит, и связь не встретит. Утрата доверия означает прерыв связи и замолкание сердца.